Окей, спасибо. 217-45-77, телефон нашего прямого эфира. Сайгер и его танка. Из цикла «Времена года». Осень. Ни темного уголка, но кажется, клочья тучи затмевают луну. Нет, это взор обманули тени пролетных гусей. Все озарилось. Поистине так светла эта лунная ночь, что сердце уплыло ввысь. Там и живет на небе.